Глава 7. Таинственный недуг. Нэнси на цыпочках прошла по комнате и быстро распахнула дверь в коридор. Там никого не оказалось, но она была уверена, что кто-то подслушивал. Когда Нэнси вернулась к постели отца, он настоял на том, что чувствует себя хорошо, и у него хватит сил доехать до дома миссис Чантри. «Рада, что тебе лучше». «Но сомневаюсь, что доктор разрешит тебе так быстро встать с постели», — с сомнением заметила Нэнси. «Когда я приехала, ты был практически без сознания». «Нэнси, увидев тебя, я тут же выздоровел. Давай я позвоню доктору Уоррену и спрошу его мнение». «Хорошо. Только поторопись. Я по горло сыт этой гостиницей. Вернусь, как только смогу. Не вставай с кровати до моего возвращения. Как прикажешь». Слабо улыбнулся отец. Нэнси поспешила в вестибюль. Она встревожилась, не увидев там Неда. Девушка быстро набрала номер кабинета врача, но там никто не ответил. Когда она вышла из кабинки, портье жестом пригласил ее к стойке регистрации. «Вы недавно спрашивали о мистере Дрю?» — поинтересовался он. «Да, я нашла его в номере 301». «Но у нас нет никого с таким именем», — сказал портье, глядя в регистрационную карточку. «Номер 301 забронирован на имя Джона Блейка. Можно мне взглянуть на ваши записи?» Портье неохотно протянул ей карточку. В номере 301 был зарегистрирован Джон Блейк. Почерк показался Нэнси незнакомым. «Это подпись не моего отца», — воскликнула она. «Кто же его сюда привел?» Служащий пожал плечами. «Не могу сказать». Это случилось не в мою смену. Нэнси была убеждена, что этому человеку доверять нельзя, хотя девушка не сомневалась, что он точно видел, как Нэд выходил из вестибюля, ей не хотелось привлекать внимание этого портье к своему молодому человеку, и она воздержалась от дальнейших расспросов. Нэнси без возражения оплатила счет, который оказался намного больше того, что можно было ожидать от подобной гостиницы. И еще раз безуспешно попыталась дозвониться до доктора Уоррена. Так, ничего и не добившись, она поднялась наверх и постучала в дверь номера 301. «Это Нэнси», — сказала она, не дождавшись ответа мистера Дрю. Девушка снова постучала и громко позвала отца. Встревоженная воцарившейся тишиной, она открыла дверь и тут же испуганно вскрикнула. Мистера Дрю там не было, кровать была пуста, и застелена заново. Нэнси бросилась к шкафу и рывком распахнула дверцу. Ее взгляду предстал лишь ряд пустых вешалок. Одежда и дорожная сумка ее отца исчезли. Оглядев пустую комнату, Нэнси почувствовала слабость. «Где же ее больной отец? Мне не следовало оставлять его одного даже на минуту», — корила она себя. Совсем испугавшись и не понимая, что делает дальше, Нэнси подошла к окну. Выглянув на улицу, она с удивлением увидела там медленно расхаживающего взад-вперед Неда. Первым ее побуждением было позвать на помощь, но она тут же передумала и просто постучала по стеклу. Услышав звук, Нед взглянул наверх, Нэнси приложила палец к губам и жестом попросила его подняться. Она с нетерпением ждала Неда у двери. Через несколько минут в коридоре послышались шаги и сердитые голоса. «Послушай, приятель!» Злился мужчина, очевидно, местный портье. «Если ты не прекратишь ломиться в двери, я тебя выгоню, понятно?» «Тут находится кое-кто, кого я ищу, и я намерен ее найти». В этот момент Нэнси открыла дверь, и к ней бросился Нэд. «Нэнси, где твой отец? С ним все в порядке». Едва сдерживая слезы, Нэнси рассказала ему о произошедшем. Бесчувственный мистер Слокум равнодушно выслушал ее историю и сильно возмутился, когда она предположила, что мистер Дрю мог забрести в какой-нибудь пустой номер. «Очень маловероятно», — сказал он, не желая развивать эту тему. «В любом случае, мы здесь ни при чем». «Вы несете за это ответственность и должны помочь мне найти больного отца», — перебила его Нэнси, и в ее глазах вспыхнула ярость. «Сколько на этом этаже свободных номеров?» «Я не помню, надо смотреть документы». «Свободные комнаты всегда заперты?» «Они должны быть заперты». «Но так ли это?» — упорствовала Нэнси. «Не всегда. Тогда мой отец легко мог ошибиться. Нужно обыскать этаж». «В этом нет никакого смысла», — сердито возразил мистер Слокум. «Может, вы предпочитаете, чтобы этим занялась полиция?» — холодно вставил Нед. Упоминание о полиции возымело молниеносный эффект. Портье тут же достал ключи. Начав с комнаты напротив, он стал стучать во все двери и открывать их одну за другой. «Видите? Это пустая трата времени», — проворчал Слокум. «Здесь никого нет». Нэнси не обратила на его слова никакого внимания. Она увидела на пыльном полу едва заметные следы и остановилась перед дверью в конце коридора. «В этом номере кто-то живет?» — спросила девушка. Портье не мог вспомнить. Не дожидаясь ответа, Нэнси толкнула дверь и обнаружила, что та не заперта. В комнате было темно, шторы на окнах задернуты. На кровати лежал полностью одетый мужчина и крепко спал. Вскрикнув от радости, Нэнси бросилась к отцу, но первые попытки разбудить мистера Дрю не принесли результатов. Нед включил свет, а Нэнси принялась трясти отца. Он открыл глаза и зевнул, словно очнувшись от приятного сна. «Папа, постарайся не засыпать. Как ты попал в эту комнату?» Адвокат с усилием поднялся. «Мы готовы ехать?» Затем повернулся на другой бок и снова заснул. Нэнси и Неду потребовалось несколько минут, чтобы снова разбудить мистера Дрю. Он выпил стакан холодной воды, и это, казалось, привело его в чувство. «А теперь расскажи, как ты сюда попал?» — снова попросила Нэнси. «Ты оделся после моего ухода?» «Да, пожалуй», — ответил он изо всех сил, напрягая память. «А потом пришла девушка». «Какая девушка? Ты имеешь в виду меня?» «Нет, горничная. Она хотела заправить постель и убраться в комнате. Я сел и больше ничего не помню». «Не помнишь? Ты сам сюда пришел? Или тебя перенесли?» «Да кто мог его перенести?» — вмешался портье. «Но он был в номере 301», — напомнила Нэнси. «В нем остановился Джон Блейк. Вы сами сказали, что подпись на регистрационной карточке вам не знакома. Кроме того...» — добавил Слокум, повернувшись к мистеру Дрю. — «Вы все путаете. На этом этаже горничные еще не работали». Мистер Дрю с неприязнью уставился на портье. «Ко мне в номер пришла темноволосая горничная, чтобы сменить постельное белье. Я ясно это помню», — холодно отрезал он. «И вы сможете ее опознать?» — надменно спросил портье. «Если увижу, то смогу. Сколько у вас горничных?» «Сейчас четверо. Еще трое работают в ночную смену, но они еще не пришли». «Позовите их сюда, пожалуйста». На мгновение на лице Слокума проступило недовольство, но затем в уголках его рта заиграла легкая усмешка. «Ладно», — пробормотал он. Вскоре в спальню вошли четыре девушки, которые никак не могли понять, зачем их вызвали. Мистер Дрю задал каждой из них несколько вопросов, а затем отпустил. Ему пришлось признать, что он никогда раньше их не видел. «Может, зашедшая к тебе женщина лишь притворялась горничной?» — предположила Нэнси после ухода последней девушки. Мистер Дрю кивнул. «Давайте уедем отсюда. Чем скорее, тем лучше». Нэнси предложила отвезти его в больницу, но отец заверил ее, что ему намного лучше. «Я хочу поехать в Кендлтон», — упрямо сказал он. «Если я смогу дойти до машины, несколько дней на пляже полностью возродят меня к жизни». В конце концов, Нэнси с Недом согласились отвезти его в дом миссис Чантри. Нэнси сказала, что сообщит доктору Уоррену о перемене их планов и подгонит машину к заднему входу. «Номер оплачен, так что мы можем спокойно уехать», — пояснила она. «Нед, ты побудешь с папой?» «Я не оставлю его ни на секунду», — пообещал он. «Посигналь два раза, когда подъедешь». Нэнси сказала доктору Уоррену об улучшении состояния ее отца и об их решении уехать. Через 5 минут она подъехала на машине к отелю. Но расслабиться смогла лишь, когда ее отец сел в кабриолет. «Я поеду за тобой в Кендлтон на своей машине», — заверил ее Нед, «и останусь, пока твой папа не поправится». Похоже, поездка пошла мистеру Дрю на пользу. С комфортом устроившись в спальне на первом этаже дома миссис Чантри, он уверил всех, что чувствует себя не хуже, чем всегда. Нэнси опасалась, что он снова может впасть в сонливое состояние, поэтому всю ночь и весь следующий день не спускала с него глаз. Она ему читала, слушала с ним радио, а ее подруги приносили ему разные вкусности из чайной миссис Чантри. «Вы нянчитесь со мной, как с немощным», — пожаловался вечером адвокат. «Я прекрасно себя чувствую». На следующее утро, пока все еще спали, мистер Дрю оделся, выскользнул из дома и отправился на долгую прогулку по пляжу. «Ну что, сторожа, обошел я вас?» Вернувшись, усмехнулся он. «Хватит с меня этих телячьих нежностей, девочки! Неужели вам нечем заняться?» «О, папа!» — радостно засмеялась Нэнси. «Идите купаться!» — приказал он. «Покатайтесь на моторной лодке. Дайте мне спокойно почитать книгу. Уверяю вас, я в полном порядке». Обрадовавшись, что ее отец снова стал прежним, Нэнси отправилась купаться с подругами. Девушки почти час провели в заливе Уайткэп, а затем вернулись домой переодеться. Мистер Дрю потягивал лимонад, погрузившись в чтение книги. Нэнси с Недом решили устроить пикник неподалеку от Кендлтона. Вернувшись в город, Нед припарковал машину на главной улице, и молодые люди отправились на прогулку, рассматривая витрины магазинов. Вскоре они остановились перед новой ювелирной лавкой. Внезапно Нэнси услышала знакомый звон колокольчика и быстро повернулась на звук. На улице появилась мадам с ее пестрой тележкой. Посмотрев в сторону тележки, Нед с интересом уставился на мадам. Ее смуглое лицо скрывала вычурная шляпка с цветами. «Кто это такая?» — спросил он. «Я где-то ее уже видел, только вот этой причудливой тележки не припомню». Мадам тем временем поравнялась с молодыми людьми, но, казалось, никого из них не узнал. Она быстро прокатила мимо них свой товар и поспешила по улице. Или она только притворялась, что их не узнала? «Может, ее друг тебе знаком?» — внезапно спросил Нед, подмигнув Нэнси. Он посмотрел на коренастого, краснолицего мужчину, который появился из тени соседней двери и на углу присоединился к женщине. Затем они оба оглянулись на Неда с Нэнси. «Нет, я никогда раньше его не видела», — ответила Нэнси, но поняла, что уже не позабудет его лица. Таким оно было злобным и расчетливым. Незнакомец не собирался покупать у француженки косметику или духи. По-видимому, он был с ней хорошо знаком, поскольку они непринужденно беседовали. Мужчина сердито жестикулировал, и Нэнси с Недом догадались, что он пытается заставить женщину что-то сделать. Внезапно мадам указала на молодых людей, мужчина сердито ее одернул. «Ну, и что ты об этом думаешь?» — с любопытством спросил Нед. Нэнси не ответила. Она смотрела вслед мадам и ее спутнику, которые поспешно удалялись в направлении пляжа.